Все внимание людей обратилось на то, успеет или не успеет сторожевое охранение перейти болотистую низину, пока белые выйдут на опушку леса. Сторожевое охранение уже достигло подножия увала, когда с отрога посыпались частые и беспорядочные выстрелы, и заговорил пулемет так близко и громко, что казалось, будто он стреляет где-то тут же, среди партизан. Теперь по всей линии противоположного отрога перекатывались винтовочные выстрелы, и вспышками то там, то здесь, смолкая и возникая вновь, строчили пулеметы. Пули обильно свистели, визжали и пели над головами залегших по увалу партизан, чмокали в кустах и с долбящим и трахтящим звуком били по крышам хат и стволам деревьев. Но со стороны партизан никто не отвечал. Казалось, никого и не было здесь, на этом лесистом увале. Все так же, просунувшись между кустов, на одном колене стоял Петр и смотрел, не отрываясь, в бинокль на линию отрога и видневшийся слева кусок пади, за которой сидели в лесу роты Ильина. Все в той же позе лежал Дмитрий Игнатович, хмуро глядя перед собой и жуя былинку. Рядом с ним, полуоткрыв белозубый рот, словно оскалившись, лежал песельник Егорушка и смотрел горячими черными с косиной глазами на линию противника. Рядом с Егорушкой сник за пеньком партизан, пораженный пулей в голову. Дождь перестал. Облегченные тучи с растущими в них белыми просветами всползали выше по сопкам, обнажая лес на склонах. Петр заметил вдруг, как слева впереди, в том месте, где оконечность противоположного отрога мыском выходила в падь, выкатилось из лесу на падь несколько фигурок в защитном. Фигурки эти одна за другой переходили речонку и редкой цепочкой, все более вытягивающейся и вытягивающейся из лесу, двигались вдоль по паде в обход левого фланга партизан. Вскоре виден стал отделившийся от отрога хвост этой цепочки. В ней было не более 100 человек. Она двигалась почти по кромке леса, где сидели партизаны Ильина, но была еще далеко от них. Через некоторое время такие же фигурки в защитном замелькали в кустах по склону отрога, прямо против расположения роты Борисова. Вскоре они показались в низине, и тогда все партизаны увидели развернувшуюся по фронту цепь белых низиной, наступавшую на хутор. По всей линии партизан прошло чуть заметное движение. Кто принял позу более удобную для стрельбы, кто передернул затвор, кто чуть высунул голову, чтобы лучше видеть. На лицах появились выражения озабоченности, страха, суровости и ожесточенности, и еще такое, как у человека, прыгающего в холодную воду, но была не была. Дементьев, обернувшись, сказал Петр: «Пройди-ка ты сам на левый фланг. Проследи, чтобы не стреляли раньше времени». Где-то за отрогом ахнула пущенка. Снаряд тенорком пропел над головами и разорвался позади хутора. Все время, пока двигалась по низине наступающая цепь белых, не прекращался сильный огонь из винтовок и пулеметов, и размеренно била пущенка. Вскоре ей удалось снести крышу у хаты, за которой был перевязочный пункт. В цепи партизан были уже убитые и раненые. Но партизаны по-прежнему молчали. И вдруг с той стороны, где сидел отряд Ильина, донесся раскатистый дружный залп, за ним второй, третий, четвертый. Петр увидел в бинокль, как смешалась двигавшаяся в обход по кромке леса цепочка белых. Одни упали, другие остановились, третьи бросились бежать.